о необходимости возвеличивания имени Аллаха. С именем Аллаха, хвала Аллаху, благословение и мир нашему пророку Мухаммаду, его семье, сподвижникам и тем, кто последовал за ними. Всевышний повелел нам восхвалять его имя и сказал: «Славь имя Господа твоего Всевышнего». Мы говорили раньше о клятве именем Аллаха. Теперь поговорим о важном вопросе, как совершать деяния с именем Аллаха. Слово «Аллах» — это имя, связанное с названным, а названный — это Всевышний. Как нам поступить с именем Аллаха, когда мы его произносим, пишем? Как поступить с листочками и досками, на которых написано имя Аллаха? Как человек возвеличивает Всевышнего в сердце, также возвеличивает его имя и сифаты. Был когда-то человек по имени Бишр ибн Аль-Харис. В молодости он грешил, пил спиртное и развратничал. В один из дней, субханаллах, шел он по дороге и нашел листок, на котором было написано имя Аллаха. Он поднял его и, чтобы возвеличить Всевышнего, почистил, нанес благовоние и положил на высокое место. В ту ночь он услышал во сне голос, который говорил: «О Бишр, ты возвеличил мое имя, я же непременно возвеличу твое имя. Ты поднял упоминание обо мне, непременно и я подниму упоминание о тебе». Через некоторое время пришел некий хороший человек, постучал в дверь Бишра и спросил у служанки: «Хозяин этого дома, раб или свободный?» Она ответила: «Сам посмотри, дом-то большой, думаешь, его хозяин раб? Конечно же, свободный». Тогда человек сказал: «Если бы он был рабом, он этого не сделал бы», и ушел. Затем пришел Бишр ибн Аль-Харис и спросил у служанки: «Кто стучал в нашу дверь?» Она ответила: «Был какой-то глупый и сумасшедший человек, который спрашивал, является ли рабом или свободным человеком хозяин этого дома». Тогда Бишр побежал вслед за этим человеком босиком и нашел его на дороге. Бишр обратился к нему: «Повтори свой вопрос». Тот повторил. И тогда Бишр сказал: «Ты свидетель перед Аллахом, что я воистину раб и что я каюсь перед Всевышним». И с этого дня он не надевал больше обувь и стал известным среди людей как Бишр Аль-Хафи, что означает «басуй». Сегодня во всех жизнеописаниях хороших людей, в биографиях великих ученых можно найти его имя – Бишр Аль-Хафи ибн Харис. Потому что однажды Бишр поднял листок, на котором было написано имя Аллаха, и Всевышний возвеличил его за это. А сегодня мы находим его имя в сборниках хадисов и в книгах по фикху. А что мы наблюдаем в наши дни? Мы стелим газеты, на которых написано имя Аллаха, и едим на них. Некоторые студенты после экзаменов разбрасывают исламские книги, преднамеренно выкидывают свои записи в мусор и не заботятся об этом. При виде листка, на котором написано имя Аллаха, ничто не шевелится в их сердцах. Это, конечно, указывает на слабость нашей веры. Ведь запрещено даже заходить в баню с предметом, на котором написано имя Аллаха. Запрещено ставить его в грязное место. В том, как человек измеряет свою веру, и есть очевидное и пригодное мерило веры, которое определяет ценность веры и ценность Всевышнего для человека. Ученые говорили: если хочешь знать свою степень перед Аллахом, узнай, какова степень Аллаха в тебе. То есть, если ты хочешь знать, где твое место перед Аллахом, посмотри на место Аллаха в себе. Если ты возвеличишь имя Аллаха, будет возвеличено твое имя и состояние перед Аллахом. Как ты возвеличишь имя Аллаха, так возвеличит и твое имя Всевышний Аллах. Испытай это. Живи своей жизнью и намеревайся возвеличить имя Аллаха. Подбирать эти листочки и не бросать чего-либо из имен Аллаха, и ты найдешь огромное наслаждение и приятный вкус в своем сердце. Оправдается твое испытание. Найдешь в своей жизни великую благодать, и ты поблагодаришь меня, иншаллах.